Глава 9. До заведения под названием «Гринки» я добрался рано. Сначала 10 минут ждал столик, а потом минут 45 продолжал ждать, медленно потягивая кофе. Очередь хипстеров из западного Голливуда не обрадовала, что я завладел желанным местом в одиночку и даже не заказал еды. Склонив голову, я читал почту. А в 1:30, окутанная плотным шлейфом духов, объявилась мечтательная Стейси и скользнула на стул напротив меня. Стейси на самом деле поменяла волосы. Она надела белокурый парик с голубыми бликами на кончиках. Он гармонировал с ее бледной, почти голубоватой кожей и блестящей подводкой на веках. Хипстеры, возненавидевшие меня за то, что я занял один из их столиков, теперь почти бесились. Мечтательная Стейси, словно сбежавшая с обложки альбома в стиле глэм-рок 70-х, не вписывалась в окружающую обстановку. «Так вы адвокат», — сказала она. Я по-деловому улыбнулся, да? «Гленда о вас рассказывала. Говорила, что вы милый, а вот что симпатичный не сказала». «Кто такая Гленда?» «Жизель. Когда мы впервые встретились в Вегасе, она называла себя чертовка Глен». «А почему при переезде сменила имя?» «Люди меняются», — пожала Стейси плечами. «Но она оставалась все той же, поэтому я звала ее Гленда». «Выходит, сначала переехали из Вегаса вы, а потом она?» «Ну, как-то так. Мы не теряли связь. Она расспросила, как тут с клиентами, ну и всякое такое. Я ей сказал, если будет желание, пусть приезжает. Она и приехала». «И вы познакомили ее с Андре?» «Ну да, нужно было вывести ее в сеть, брать заказы». «А как давно вы сами знаете Андре?» «Не очень давно. Вообще интересно, здесь обслуживать будут или как?» Она была права. Девушка, которая заботливо интересовалась у меня каждые 5 минут, буду я что-нибудь заказывать или нет, теперь словно испарилась. Видимо, Стейси производила на людей неизгладимый эффект, особенно на женщин. Я привлек внимание помощника официанта и попросил его позвать нашу официантку. «Как вы нашли Андре?» Задал я вопрос, пока мы ждали. «Это было несложно. Я вышла в сеть и стала просматривать сайты других девочек. На большинстве приличных он был указан как администратор. Я ему написал, и мы пересеклись». «И сколько сайтов он ведет?» «А я почем знаю, у него и спросите». «Вы когда-нибудь слышали, что Андре проявлял насилие к женщинам, с которыми работал?» Она хихикнула, в смысле, как настоящий сутенер? Я кивнул. «Нет. Если потребуется, он найдет людей, которые могут за него набить морду». «Например, кого?» «Я имен не знаю. Но знаю, что физически он на такое не способен. Было пару раз, когда какой-то парень пытался отбить у него сделку, и ему пришлось разобраться. По крайней мере, Андре мне так рассказывал». «То есть кто-то пытался прибрать к рукам его онлайн-бизнес?» «Да, вроде того». «А вы не знаете, кто это был?» «Нет, не знаю ни имен, ни подробностей, только то, что рассказал сам Андре». «А как насчет парней, которые делали за него грязную работенку? Их вы когда-нибудь видели?» «Видела однажды. Один клиент не хотел платить, и пока он был в душе, я позвонила Андре. Парни появились как по мановению руки». Она прищелкнула пальцами. «Они заставили его заплатить. А то возомнил Орел, что если ведет какую-то программу на кабельном, о которой даже никто не слышал, то можно не платить. Все платят». Наконец к столу подошла официантка. Стейси заказала сандвич с беконом, латуком и томатами на... чем, как вы думаете? На гринке. И диетическую колу. Я поддержал куриным салатом на круассане, а с кофе перешел на холодный чай. «От кого пряталась Гленда?» — спросил я, как только мы снова остались одни. «А разве мы все не прячемся от кого-то или чего-то?» — перевела стрелки Стейси. «Не знаю. Так она пряталась?» «Какая-то слишком подозрительная была, понимаете? Особенно, когда вернулась». «А что она вам рассказывала обо мне?» «Говорила, что раньше вы были ее адвокатом. Но если ее арестуют, она не сможет к вам снова обратиться». Официантка принесла нам напитки, и я подождал. «А почему она не смогла бы ко мне обратиться?» «Почем я знаю? Наверное, тогда все бы вскрылось». Не такого ответа я ожидал. Я думал, она скажет, что Гленда не смогла бы ко мне обратиться, потому что это разоблачило бы ее предательство. «Вскрылась?» Она так сказала? Ну да, так и сказала. И что она имела в виду? Понятия не имею. Просто все может вскрыться. Стэсси явно стали раздражать мои расспросы. Я откинулся на спинку стула и задумался. Девушка оказалась не слишком полезна. Сказала пару интересных фраз, но без объяснений. Видимо, я сглупил, решив, что Глория Дейтон, если ее так звали на самом деле, доверила бы свое прошлое другой проститутке. Вся эта история меня угнетала. Глория Гленда Жизель была неразрывно связана с определенной сферой. Она не смогла ее оставить, и та в итоге поставила точку. Принесли еду, однако аппетит пропал. Я смотрел, как мечтательная Стейси выдавливает майонез на свой сэндвич и, словно маленькая девочка, ест, облизывая пальцы.